На два шага левее, кости тя уже дрожали, его физического тела не было, поэтому, вполне вероятно, что его мозг мог расплавиться от жары. Защита правителя элементалей воды и Умбра использовались для поддержания его жизни, но Теодор уже достиг своего предела. Ему нужно было сделать еще один шаг, однако его интуиция подсказывала ему, что если он его сделает, то обязательно умрет. Черт, но у него не было иного выбора, кроме как идти вперед. Он знал, что ему нужно идти, он должен был идти, однако подошвы его ног не двигались. Граница между жизнью и смертью, это последнее препятствие было таким трудным. Тя мог умереть, как только сделает этот шаг, и все, чего он добился, моментально превратиться в пепел. Он боялся, что сгорит даже его душа. Не было ни единого способа получить еще хоть толику силы. Митра ничего бы не смогла сделать в этой стране смерти, и он уже до предела мобилизовал силу Умбры. Текущего результата он смог добиться лишь потому, что активировал всю защитную магию, которая только у него хранилась в слотах запоминания. Тя понял, что стоит на границе. На границе с царством героев. Царством тех, кто преодолел страх смерти и продолжил бой. Затем он кое-что вспомнил. Он уже пересекал однажды эту границу. В его сознании появилось лицо Иллиной, ради защиты которой он практически расстался с жизнью. Когда он вспомнил, как противостоял Суперби, все его колебания исчезли. Он сделал третий шаг. Затем, когда пламя начало сжигать его сознание, Тя закричал: «Глоттони, я ждал». Из его левой руки вытянулся язык, и в вихре жара и света, через который не мог видеть ни один глаз, явилось возмездие. Даже Левитайн, гримуар, у которого не было своего интеллекта, пытался отскочить в сторону, почувствовав животный ужас. Однако прежде, чем это произошло, его схватил язык. Попался. Глава 111. Навстречу шторму. Часть 5. В конце концов, язык Глоттони обернулся вокруг Левитайна, который изо всех сил пытался вырваться из захвата. Во многих отношениях это было очень странное зрелище. В эпицентре пламенного шторма, сжигавшего облака, чей-то язык тянул на себя небольшую светящуюся бусинку. Однако у Теодора не было возможности насладиться этой любопытной сценой. Эй, быстро глотай его. Длительность эффекта флюидизации достигла своих пределов. Несмотря на то, что Глоттони сдерживала Левитайна, жар становился все хуже и был далеко не на том уровне, при котором его физическое тело сможет выжить. Когда флюидизация подойдет к концу, тем мгновенно умрет. Каким-то образом он должен был разобраться с Левитайном до того, как это случится. Тревога Тя была передана Глоттони, и язык натянулся еще сильнее. «Сопротивление бесполезно, ублюдок!» — воскликнула Глоттони, не в силах сдержать своей радости. Затем гримуар потянул на себя тело Левитайна так сильно, как только мог. Уф-шу-ух! Это была последняя, отчаянная борьба. В небо взмыло пламя. Облака, плавающие в десятках километров над Тя, рассеялись, словно мираж, и вся видимость исказилась. Это была сила, сравнимая с дыханием дракона, которое ранее продемонстрировала Вероника. Теодор ошеломленно смотрел на разорванное небо. Если бы это пламя обрушилось на нас, они были бы убиты, не имея ни малейшей возможности как-то этому противостоять. Этот выброс пламени мог стереть с лица земли даже правителя элементалей. Возможно, если бы Левитайн смог трансформироваться в четвертую форму, то он получил бы возможность постоянно извергать подобные струи пламени. Однако, проревев в последний раз, Левитайн потерял способность сопротивляться. Глоттони упоминал об этом, как о слабости третьей формы. Его тело утрачивало все свои оборонительные функции, чтобы задействовать всю доступную ему силу. Чавк, как и всегда, когда блюдо заслуживало похвалы, Глоттони издала чавкающий звук, и Левитайн исчез в ее пасти. Одновременно с этим появилась обновленная информация о легендарном гримуаре Левитайне. Теперь можно было прочесть содержимое, ранее закрытое вопросительными знаками. Левитайн. Гримуар, в котором заключено огненное царство, Муспельхейм. Во время Рагнарока Сурт полностью высвободил силу гримуара и сжег мировое древо, выпустив Муспельхейм на волю. Однако, в свою очередь, он был превращен в пепел, и гримуар, утративший своего владельца, закрыл глаза и стал ждать. Класс предмета. Легендарный. При поглощении близость с магией огня повышается до предела. Магическая сила, потребляемая огненными заклинаниями, уменьшается наполовину. Урон от огня более низкого уровня, чем пользователь, будет проигнорирован. Урон от огня более высокого уровня, чем пользователь, будет уменьшен. При поглощении, Вы изучите кольцо Муспельхейма. Вы сможете поэтапно вызывать пламя Муспельхейма. После поглощения вы не сможете контролировать всю мощь этого гримуара с помощью ваших текущих способностей. Если вы хотите, чтобы он признал вас, как своего хозяина, вы должны быть как минимум мастером 8 го-круга, или пользователем 9 го-круга. Это было просто нелепо. Что это? Тиа был настолько удивлен, что даже забыл о боли. Гримуар, запечатанный в его инвентаре, поклонение смерти, также был нелепым. Он мог поглотить от 50% до 100% способности чернокнижника 9 го-круга и контролировать нежить. Однако из-за опасности того, что его тело попадет во власть черного гримуара, пока что это был всего лишь кусок пирога в небе. Для сравнения, Левитайн должен был предоставить часть своих способностей без каких-либо ограничений. В этот момент ярчайший свет исчез, и его зрение вернулось к норме. Укха, весь мир казался расплывчатым. Его товарищи тоже достигли своих пределов, долгое время сражаясь с ярким светом и жаром. Теодор не стал осматриваться по сторонам и просто закрыл свои опухшие веки. Он и так знал, что случилось. После исчезновения источника невыносимого жара, Левитайна, мир вернулся в свое первоначальное состояние. Вопрос в том, сможет ли выжить в этой ситуации сам Теодор. Тя, когда в округе появился воздух, к нему вернулся слух. Тя услышал приближающиеся звуки и выключил флюидизацию. На него тут же навалилось умопомрачительное головокружение, а следом за ним в его сознание вошла боль от почерневшей плоти и закипевшей крови. Ааак, какая ужасная боль. Теперь Тиа понял, почему сожжение было самым жестоким смертным приговором. Даже порывы ветра заставляли его сожженные нервы и клетки покалывать и сжиматься в конвульсиях. Возможно, это было связано с тем, что ущерб, который он испытал во время флюидизации, был передан его телу. Тиа был весь покрыт ожогами и надеялся, что Сильвия примет надлежащие меры. Тем временем девушка уже успела подбежать к нему и, взглянув на его состояние, мгновенно использовала магию и воскликнула: «Держись!» Ее руки засияли синим светом, когда она активировала охлаждающее прикосновение, подхватив Тиа под голову. Это должно было стабилизировать его состояние, прежде чем она начнет всерьез заниматься ожогами. Исцеление будет попросту невозможно, если раны будут продолжать пылать от жара. Это действие оказалось по-своему эффективным, поскольку дыхание Теодора немного успокоилось. Остальная группа, подбежавшая несколькими мгновениями позже, тут же принялась помогать лечению. Они выжимали из себя всю оставшуюся силу, раз за разом вызывая яркие вспышки исцеляющей магии. Затем высший эльф, Алукард, попросил помощи у правителя элементалей воды, которая все еще присутствовала в материальном мире. «Эльмары, пожалуйста, исцели его. Если цены недостаточно, в будущем я подготовлю для тебя особую дань». Статус правителей элементалей был настолько высок, что даже высшие эльфы не осмеливались предъявлять им требования. И вот, правитель элементалей воды Эльмары уставилась на Теодора пустым взглядом. Мана, предоставленная Алукардом, уже закончилась, а потому ей пришлось бы использовать свою собственную силу, чтобы излечить его. Изначально она не приняла бы эту просьбу даже при условии обещанной дани, но сейчас она кивнула. Тот, кто погасил пламя, которое было врагом Древа Мира, и предотвратил катастрофу. Это достижение, которое я не могу оставить без внимания. Дань будет ни к чему. Молодой человек, мы гордимся твоим сегодняшним подвигом, сказала Эльмары, размахивая ладонями. Вжу-ух, появилось приятное свечение. Сухая почва повлажнела, и в мертвую землю вернулось немного жизненной энергии. Это была сила, подобная той, что была у высших эльфов, но на более высоком уровне. Свет окутал Теодора, и его тело начало возвращаться к своему первоначальному состоянию. Разорванные нервы восстановились, боль исчезла, а испепеленные участки вновь начали покрываться кожей. Теодор смог частично восстановить свое сознание. Поняв, что происходит, он поклонился правителю элементалей воды, которая предоставила ему такую милость. «Благодарю вас, ни за что», — покачала головой Эльмары, после чего снова заговорила. «Весь жар, оставшийся в твоем теле, был изгнан, но ты не должен неосмотрительно использовать силу, которую ты принял, или столкнешься с последствиями», предупредила она, глядя на левую руку Теодора. Там уже не было следов ожогов, но появилась татуировка, напоминавшая солнце. Это была сила, которую Глоттони извлекла из Левитайна, кольцо Муспельхейма. Сила, способная вызвать Муспельхейм, была слишком мощной для смертного, который еще не достиг уровня мастера. Малейшая неосторожность или злоупотребление могли тут же сжечь его самого. «Да, мать воды, для меня было честью встретиться с вами», усмехнувшись, вновь поклонился Тя. «Никогда не думала, что встречусь с существованием из эпохи мифов, не говоря уже о двух. Это был захватывающий день. Другие люди, возможно, не поняли, о чем она говорит, но Теодор тут же вздрогнул. На самом деле, от глаз правителя элементалей не скрылась судьба Левитайна. Тем не менее, Эльмары, очевидно, не была намерена разоблачать Тиаи, загадочно улыбнувшись, исчезла из материального мира. Огромное существо испарилось, вызвав сильный порыв ветра. Маги понимали, что все закончено, и не могли удержаться от вздохов. «Ао, неужели конец? Как-то даже не верится. Мне тоже». Один из них осознавал, насколько неизбежной была смерть, с которой они только что столкнулись, в то время как другой с трудом верил, что смог выжить. Правда, единственным раненым здесь был Теодор, но если бы он не сделал последнего шага, то весь континент превратился бы в ад. Борьба с легендарным гримуаром была ужасной. Она была настолько сложной, что победители просто не могли насладиться ее окончанием. «Это хорошо, что мы победили». Измученный Теодор облокотился на Сильвию и поднял взгляд. Ощущение того, что произошло, еще не исчезло. Тя посмотрел на небо, искаженное Левитайном, а затем опустил взгляд на свою левую руку. «Кольцо Муспельхейма. Думаю, я понимаю». Эльмар говорил о том, что эта сила была подобна фонтану, давление которого могло повредить его собственному телу. Она была словно активный вулкан, и была все еще чересчур мощной для Теодора Миллера. Если бы он попробовал высвободить ее прямо сейчас, то сжег бы как себя, так и все вокруг. Таким образом, сейчас пришло время сосредоточиться на своей цели, параллельно следя за этой силой родом из эпохи мифов. Шестой круг был вырезан в его сердце. Это было именно то, чего хотел добиться Теодор еще до того, как отправился в Эльфхейм. Однако сейчас ему было больно даже закрывать глаза, не говоря уже о том, чтобы сконцентрироваться. Осторожно поддерживая его, Сильвия спросила: «Тя, тебе лучше?» «Да, я в порядке. И спасибо за помощь. Если бы не ты, все могло быть намного хуже», ответил Тя, чувствуя легкое смущение. Как и в ситуации с поклонением смерти, что бы случилось, если бы здесь не было его вместе с Глоттани? Могли ли эльфы одержать верх над Левитайном, который когда-то уже сжег Древо Мира? Нынешний результат был обусловлен тем, что Глоттани была немезидой для гримуаров. Однако их сражение не прошло через финальную конфронтацию. Скорее всего, Эльфхейм понапрасну пожертвовал бы всеми своими силами, так ничего и не добившись. Не знаю, то ли там, куда я иду, непременно возникают какие-то инциденты, то ли я непременно попадаю туда, где они должны возникнуть. Это могло показаться одним и тем же, но, в зависимости от причины, могло варьироваться и его поведение. Немезида гримуаров. Даже само существование Глоттани было странной вещью, не говоря уже о такой функции. Гримуар Теодора был словно плотоядное растение с крайне развитым чутьем. Однако Тя не успел развить эту мысль. «Хух, я думала, что умру». В этот момент к группе подошла высшая эльф Алиса, которая успела частично восстановиться. Должно быть, она порядком устала от того, что в течение нескольких часов была вынуждена поддерживать правителя элементалей ветра, однако никак этого не показывала. Благодаря ее энергичному виду, группа получила достаточный заряд энергии, чтобы начать движение. Даже Элукард пошел вперед, чье состояние и вид были прямо противоположными Алисиным. «Как только вернемся, предлагаю это как следует отпраздновать», произнесла высший эльф, подняв кверху большой палец. Глава 112. Награда Древа Мира, часть 1. Назад группа не спешила. Тя частично восстановился, но его состояние все еще оставляло желать лучшего, а потому у него попросту не было сил бегать или прыгать по древесным корням. Тем временем остальные прямо-таки сияли. Они прошли через битву не на жизнь, а на смерть, и смогли выжить, столкнувшись с мифическим существом, некогда уничтожившим Древо Мира. Большего и желать было нельзя. Они пытались игнорировать накопленную усталость и болтали между собой больше обычного. Естественно, что центром разговоров был Теодор, тот, кто смог уничтожить Левитайна. «Кстати, я был просто поражен. Ты просто молодец, Теодор», кто-то произнес, похлопывая его по плечу. «А, поражен, я и не знал, что есть какой-то способ выжить в этой ужасной жаре. Не знаю, как насчет Вероники, но мы не смогли бы сделать и нескольких шагов. Разговаривал с Тиамак среднего возраста, у которого была белая борода и мантия, символизирующая синюю башню. При этом он без колебаний относился к Теодору во вполне дружеской манере. Возможно, после совместного сражения он почувствовал с ним некую связь. Похвалил его за храбрость маг по имени Филипп, который сбросил на Левитайна целый айсберг, после чего прошептал, указывая на его правую руку. «Эта штука на твоей руке, способность, дарованная национальным сокровищем, верно?» Голос Филиппа показался ему и без того почти убежденным в своей правоте, а потому Тиа с облегчением выдохнул. Помимо правителя элементалей никто не зафиксировал появление Глоттани. Приведя в порядок свое выражение лица, он ответил, «Да, это так, я рад, что оно помогло, и правда, в тот момент, когда я увидел тот изумрудный свет, то вспомнил его величество, можно сказать, что этим самым он спас все наши жизни, разве это не благословение Милтара, согласен, без Умбры я бы не смог к нему даже подойти, это было лишь наполовину правдой, Тиа не лгал, но и не раскрывал абсолютно всего, именно Умбра послужила оправданием, которым воспользовался маг 5 Го-круга, Теодор Миллер. В конце концов, это было национальное сокровище, всех способностей которого не понимал даже мастер Белой Башни. Перед началом операции Тиа сказал, что сможет победить Левитайна, воспользовавшись силой национального сокровища, при этом заявил, что сделать это сможет только он. Сила высших эльфов подтвердила, что Тиа говорил правду. На самом деле Тиа не сказал, что уничтожит Левитайн с помощью Умбры. Дословно его фраза звучала так, «Для уничтожения тела Левитайна мне придется воспользоваться Умброй. Если бы они сели и разложили все по полочкам, то наверняка смогли бы обнаружить что-то подозрительное». Тем не менее, ситуация не располагала к многодневному изучению всех сил, заложенных в Умбру, и возможности их воздействия на древний пламенный гримуар. Ну, в принципе, я им не соврал. Без флюидизации Тиа умер бы прежде, чем смог даже приблизиться к Левитайну. По его словам, без Умбры уничтожить Левитайн было невозможно. В результате он не сказал ни единого слова лжи, при этом сумел обойти стороной факт существования Глоттани. Мысленно улыбаясь, Тиа дал тот же ответ Хаймцу, магу, который тоже по-дружески о чем-то болтал с ним. Таким образом, все его компаньоны были пойманы в хитросплетенную ловушку недопонимания. «Ой, нас кто-то идет встречать», — воскликнула Алиса, указывая вдаль. Тем не менее, люди никого не видели. Даже хранитель Эдвин не смог ничего зафиксировать. Лишь когда уставший Алукард с опозданием подметил приближение еще одного человека, прямо перед группой возникла белая мантия. Это было неожиданное появление мастера Белой Башни, Орты, чье лицо все еще было спрятано под маской. Мастер Башни, Кхек, однако потряс группу вовсе не сам факт внезапного появления Орты. Кап, кап, кап, кап. На землю капала кровь. Некоторые капли временами падали прямиком на белые одежды Орты, но он не выпускал из своих рук то, что в них держал. Это была чья-то левая рука, и, вполне очевидно, еще совсем недавно она была частью чьего-то тела. Из того места, где проходил разрез, безостановочно продолжала вытекать кровь. Все это было так неожиданно, что группа просто потеряла дар речи. Однако Орта открыл рот и заговорил своим привычным спокойным голосом. «Филипп, ах, да, возьми это». Филипп вышел вперед, и Орта бросил ему руку. Рука все еще сильно кровоточила, и Филипп явно расстроился появившимся на своей одежде кровавым подтеком. Однако после того, как он услышал следующие слова Орты, то чуть ли не выронил сам объект кровопускания. «Это рука ассасина, по-видимому, одного из семи мечей. Если я правильно помню, синяя башня разработала отслеживающее заклинание, которое использует кровь цели, верно?» «Да, сделайте устройство, которое сможет отслеживать владельца этой руки. Убедитесь, что оно будет работать максимально точно. Учтите, у него есть способность уходить в невидимость. Будьте осторожны, работая над этим». «Так точно». Услышав упоминание о семи мечах, все присутствующие изменились в лице. Хоть они и выглядели так, будто прямо сейчас попадают от усталости, но после этого в их глазах тут же вспыхнул ожесточенный боевой дух. Отреагировали на слова Орты про ассасина не только маги. Искренний взгляд Алисы исчез, и она переспросила. «Ассасин, это правда?» «Думаю, да». «И какова была его цель?» «Похоже, вы уже сами догадались». «Хайререр». Алиса сжала зубы так, что непроизвольно скрипнула челюстью. Лишь главные идиоты века решились бы отправить ассасинов в Великий лес, чтобы преследовать делегацию Милтара. Вместе с этим, убийство обычных эльфов принесло бы им лишь враждебное отношение Эльфхейма. Таким образом, поистине ценными целями, за которыми могли отправить ассасина уровня мастера меча, были лишь высшие эльфы Великого Леса. Я думал убить его, но это оказалось весьма непросто. Прежде всего, трудно преследовать противника в лесу, в котором через шаг какое-нибудь препятствие. В конце концов, Алиса вздохнула и поклонилась. «Нет, я и так вам благодарна, ассасин, который смог обмануть глаз родителей. Если бы не вы, то дети леса оказались бы в опасности. Я просто действовал так, как подобает дружелюбному соседу. Кху, правда? Тогда мы тоже должны вести себя, как добрые соседи». Казалось, Алисе понравились банальные слова Орты, и она, пожав плечами, довольно улыбнулась. Как правило, Алиса находила людей скучными, однако она не испытывала негатива к тем, кто говорил так, как этот человек. Их долг тоже не был обременительным. В любом случае, теперь Эльфхейм был в той же лодке, что и Милтар. Доказательств, что за этим стояла империя Андрас, не было, однако этот факт был очевиден. В их глазах попытка сжечь Великий Лес с помощью Левитайна и убить высших эльфов была тяжелейшим из грехов, а в следующий момент, фурух, из плотных зарослей кустарника к ним навстречу вывалилась целая группа людей. Увидев их, глаза те округлились. Это были маги Красной Башни и эльфы, которые использовали элементали огня. Они не участвовали в сдерживании Левитайна, поскольку магия огня на нем не работала. Особенно Тиа был рад видеть Винса, который тащил нескольких людей со связанными руками. Результат, сразу же задал вопрос Орта. Все, как мастер башни и предполагал. Шаг вперед, скомандовал Винс, и один из связанных людей медленно сделал шаг. Мы уже рассказали обо всем, что знали. Мы, наемники. Нас нанял мужчина в черной маске, и мы не знали, что несли в лес. Больше нам нечего сказать. ГРММ, все это просто бесполезно. Если хотите, я могу спросить у них по-другому, сухо произнес Винс, и над его ладонями появилось красное пламя. Связанные пленники тут же завопили. Пожалуйста, пожалей нас, господин. Мы ничего не знали. А он, нет, этот сукин сын был один. С ним больше никого не было. Пожалуйста, я сделаю все, что прикажете, только не убивайте. Они были злыми и уверенными в себе людьми, но при виде пламени перепугались так, словно маленькие дети. Орта кивнул, после чего, прищурившись, посмотрел на высших эльфов. Возможно, схватили их маги из Милтара, но здесь был Эльфхейм, а потому именно эльфы должны были выбрать им наказание. В связи с этим последовал вполне естественный вопрос к Алисе. «Алиса, как в Эльфхейме наказывают грешников? А, что ж, бывает, что отправляют в шахты на пожизненные каторжные работы, или превращают их в чернорабочих, ответственных за уборку или охоту. Тогда так и сделайте». Эх, ее глаза на мгновение блеснули, а затем она хихикнула, все поняв. «Уважаемый мастер мудрее столетний змей, хе-хе, ну, ладно, я не откажусь. Ребята, возьмите их». Группа эльфов тут же увела пленников, которые даже не сопротивлялись. Это было лучше, чем быть сожженным заживо человеком с невыразительным лицом. Вскоре после того, как к группе присоединился Винс и остальные, они прибыли на место, которое покинули несколько часов назад. Это была обычная хижина, но внутри нее находилась пространственная дверь, которой так восхищался Орта. «Наконец-то я могу расслабиться!» Раздалось чье-то бормотание, как тут пространственная дверь открылась, и к ним кто-то выбежал. Теодор. Это была Иллиноя, чьи волосы напоминали зеленую траву, испускавшую чистый, освежающий аромат. Она и другие высшие эльфы наблюдали за сражением через Рататаскр. «Ах, Иллиноя!» Но Теа даже ответить не успел, как Иллиноя подскочила вперед, вытянув вперед обе руки. Теодора совершенно внезапно схватили прямо за лицо. Теа этого не знал, но Иллиноя видела, как он прыгнул в огонь. Итак, теперь она внимательно осматривала его лицо и тело, выискивая раны, которые еще не зажили. «Эй, Иллиноя, ты нигде не пострадал? Спереди дул горячий воздух, так что ты хорошо сейчас все видишь, а двигаться как? Не больно? Я в порядке. Алиса мне уже помогла, и...» Алиса не может разобраться с таким серьезным делом. Алиса расстроилась от такого внезапного взрыва критики со стороны Иллиной, но Элукард просто подмигнул ей. Остальная часть группы решила не вмешиваться в столь внезапное появление высшего эльфа и просто молча наблюдала за происходящим. К счастью, Эллиноя быстро закончила. Уф, вроде бы все в порядке. Несколько раз осмотрев тебя с головы до ног, Эллиноя, наконец, отступила назад, и ее разум потихоньку успокоился. Как только это произошло, она осознала, насколько смелыми были ее движения, и она пробормотала. «Это, я не хотела этого делать, но, это...» Затем Эллиноя осторожно сделала несколько шагов назад, чувствуя на себе взгляды всех собравшихся. И вот, когда ее белая кожа покраснела до такой степени, что она уже не могла этого скрывать, Эллиноя закрыла лицо руками и выбежала из хижины. Затем с недоумевающим лицом появилась Люмия. Что тут происходит? Она не знала, что случилось с Эллиноей, глядя на всю эту неловкую атмосферу, просто вздохнула и продолжила. «Прежде всего, от имени Эльфхейма, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы одержали победу в этом жестоком бою. Я рада, что все благополучно вернулись. Мы, народ Эльфхейма, никогда не забудем вашу милость». А еще, закончив произносить стандартные слова благодарности, Люмия медленно улыбнулась. «На сгоревших полях появляются новые побеги. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на нашем фестивале». Она пригласила их на мероприятие, на котором не присутствовал ни один человек с самого момента основания Эльфхейма. Глава 113. Награда Древа Мира. Часть 2. Даже без учета этого приглашения, Теодор был вынужден провести еще несколько дней в Эльфхейме, чтобы полностью восстановиться. К счастью, в битве против Левитайна не было ни убитых, ни серьезно раненых. Тем не менее, в этом непродолжительном бою даже старшие маги потратили большую часть своей магической силы за весьма короткий промежуток времени. Подобный скачок, естественно, привел к физической усталости, не говоря уже о нагрузке на круги. Не пострадали только маги Красной Башни, которые были задействованы в другом задании. Винс сел рядом с Теодором и с улыбкой произнес: «Это, конечно, неизбежно, но я не могу не чувствовать стыда из-за того, что мне было легче, чем моему ученику. Учитель, вам тоже пришлось приложить немало усилий. Это ничто по сравнению с тем, что пережил ты. Для последней битвы маги Красной Башни, хоть и неохотно, но были исключены. К сожалению, огненные заклинания были просто бессмысленными для сдерживания легендарного гримуара Левитайна. Ничего не смогла бы сделать даже Вероника со своей продвинутой магией, не говоря уже о волшебниках 6-го круга. Поэтому Орта поручила им захватить группу, которая принесла Левитайн в Великий лес. В результате наемники были быстро пойманы и обезврежены. Маги Красной Башни не смогли даже как следует отвести душу. Их разочарование состояло в том, что они не приняли участие в исторической битве и были вынуждены бегать за какими-то неудачливыми идиотами. Наемники были ослеплены деньгами и, к своему собственному несчастью, столкнулись с боевыми магами Красной Башни, известными как военная элита Милтара. Конечно, несколько человек пытались мужественно сопротивляться, но в конечном итоге все равно были превращены в ужасные обугленные куски. «Это была никчемная битва», — пожаловался Винс. «Это навело меня на мысль, что неплохо было бы обучиться магии трех остальных стихий. Лишь в этом возрасте я понял, что до сих пор остаюсь незрелым, и существует еще множество других, более глубоких путей». «Ха-ха, тебе ничего не оставалось, кроме как согласиться с ним». Винс взял 6-й круг в свои 50 лет благодаря изучению древних языков, и теперь хотел познать другие стихии. Тиа подумал, что теперь его учитель, наверное, будет спать всего по 3 или 4 часа в день. Любознательное сердце, которое не знает, что такое остановиться, тоже важная черта каждого волшебника. Тиа с Винсом уже успели серьезно обсудить все случившееся за несколько прошедших ночей, и теперь они просто болтали, ожидая, когда за ними прибудут посланники. С момента окончания сражения с Левитайном эльфы были заняты подготовкой фестиваля, а также эвакуированными энтами и дриадами. Это был ряд мероприятий, которые не могли понять маги, застрявшие в своих комнатах. И вот, вскоре кто-то постучал в их в дверь. Затем в дверном проеме появился Эдвин и, поклонившись, произнес: «Родители приказали мне провести вас двоих». Как и во время последней встречи, была собрана сразу вся делегация. Однако налицо была определенная разница в отношении к магам. Причем касалось это не только Теодора. Первоначально эльфы не были грубыми, но и особой вежливости не выказывали. Теперь же эта холодность трансформировалась в мягкое дружелюбие. Очевидно, они действительно ценят то, что мы уничтожили Левитайн. Если бы эта история произошла у людей, а не в Эльфхейме, то все было бы не так гладко. Поняв причину, подумал Тя. Это была циничная мысль, но она была верной. В отличие от эльфов, которые умели быть благодарными, люди, как правило, беспокоились лишь сами о себе. Если бы это произошло в таком месте, как королевство Остин, то вместо того, чтобы оказать поддержку войсками, они могли бы послать Тя в качестве приманки, а при успешном выполнении задания стали бы приписывать все заслуги Теодора исключительно себе. Таким образом, трудно было бы найти государство, которое стало бы рассматривать, и уж тем более публично объявило бы их как своих спасителей. Однако приятные новости на этом не закончились. «Подождите минуту», — прозвучал чей-то низкий голос, раздались громкие шаги, и перед Тя появился сам его источник. Это был Энд, представитель расы, которой руки и ноги заменяли древесные ветви. Восточная часть леса была густо населена этими существами. На самом Энте сидели мальчики и девочки, похожие на фей, при этом смеясь и о чем-то болтая. «Кажется, этого Энта я уже видел в прошлый раз. Сюда пришли и дриады». Тя вспомнил их недружелюбное отношение и собирался было отступить назад. «Как тут, великий человек вы?» «Я, действительно». Ответ был каким-то непонятным, но внезапно Энт поклонился Теодору. Древовидные ветви опустились на несколько метров, а потому это вряд ли можно было назвать как-то иначе. «Сожалею, и, лес защитить спасибо». Следом за Энтом вперемешку раздались звонкие голоса дриад. «Спасибо, спасибо, спасибо и мои извинения. Прошу прощения и спасибо. Премного извиняюсь. Сладкий картофель вкусный». Некоторые фразы Тя не понимал, но зато он хорошо чувствовал их искренность. Они были полной противоположностью человеческому обществу, которое использовало ложь как оружие. Теодор улыбнулся и потянулся к ветке, нависшей перед ним. «Я тоже хочу принести свои извинения за то, что поначалу был груб». «Я тоже. Тогда давайте помиримся». Энт на мгновение замер, после чего протянул свою ветвь, словно палец. А в следующий момент представители двух совершенно разных рас пожали друг другу руки. Попрощавшись, Энты и дриады отправились назад, в восточный лес, а Эдвин вновь повел их к пункту назначения. Группа снова остановилась перед большим дуплом. Интерес мастера Белой башни к пространственным дверям был по-прежнему велик, а потому он вышел вперед и спросил: «Мы пойдем, как и в прошлый раз?» Однако Эдвин с таинственной улыбкой просто отошел в сторону. Дерево, стоящее перед ними, покачивалось, словно что-то говоря. «Да, но дорога ведет не в то же самое место, что и в прошлый раз. Это хороший опыт, поэтому я думаю, вам лучше самим все увидеть, чем услышать это от меня». «Хаэм, ясно», — ответил Орта, поглаживая подбородок, после чего без колебаний вошел внутрь. Как и в прошлый раз, белую мантию мастера Белой башни тут же проглотила тьма. Тя не знал, что его там ждет, но шагнул вперед с чувством предвкушения. Он задавался вопросом, что же Эдвин подразумевает под хорошим опытом. В тот момент, когда все его тело прошло через дупло, шу-у-у-у, тяжелый порыв ветра растрепал его красную мантию. Ветер был достаточно сильный, но в то же время ненавязчивый и освежающий. Такие ветра нельзя было встретить на равнинах. Тя сделал глубокий вдох, успокаивая свое быстро бьющееся сердце. Затем он почувствовал странное чувство чего-то знакомого и вспомнил баронство Миллеров. «Это место. Я на горе», — подобный ветер он ощущал, когда ходил в гору. Теодор машинально поднял руки и огляделся. Исходя из своих воспоминаний, он ожидал увидеть хороший вид, а в следующий момент его глаза полезли на лоб, а челюсть отвисла. Вау! То, что он увидел, было просто сказочно. Он мог лишь восхищаться пейзажем, который предстал его глазам. На уровне его глаз плыли белые облака, от прикосновения к которым пальцы становились влажными. Взглянув вниз, ему показалось, что он в прямом смысле этого слова смотрит с небес на землю. Очевидно, именно сюда жрецы возносят молитвы своим богам. Теодор Миллер буквально шел по небу. После отчаянной попытки использовать магию для расчета высоты, он пришел к удивительному ответу. 11 км над землей, он произвел подсчет снова, а затем еще раз, но результат не изменился. Орта, прибывший первым, произнес аналогичное. 11 километров, а точнее, 10 километров и 824 метра. Если бы не сила Древа Мира, то мы бы уже замерзли на такой высоте. В этих слоях атмосферы трудно даже дышать, однако мы таких проблем не испытываем. Ясно. Хаэм, когда люди поднимались на гору, воздух становился менее насыщенным, что затрудняло дыхание. Однако сейчас проблем с дыханием не было даже несмотря на то, что они находились на катастрофически огромной высоте. Это стало возможным благодаря силе Древа Мира, источника жизненной силы. Теодор, запоздало поняв слова Орты, потрясенно произнес: «Древо Мира, мастер башни, тогда это место». «Да, все верно». Когда прибыли остальные члены группы, их поприветствовал нежный голос. Облака, которые закрывали фигуру говорящего, расступились, и навстречу к ним вышла Люмия. Это был высший эльф с темно-каштановыми волосами, словно древесная кора, и нежно сияющими зелеными глазами. Это одна из ветвей Древа Мира, а также место, куда вы не смогли бы войти, если бы мы не открыли вам путь, мягко улыбнувшись, пояснила она. Древо Мира, это, его размеры просто нелепы. Поверхность шириной в десятки метров, на которой они стояли, была всего лишь веткой. Пока маги продолжали восхищаться этим фактом, Люмия махнула рукой в сторону облаков. Те тут же развеялись, раскрыв путь к банкетному залу, где уже сидели другие эльфы. «Ну, наконец-то! Почему вы так долго?» – проворчала Алиса, которая уже что-то жевала. Эллиноя, увидев тебя, махнула ему рукой. Ная, как всегда, была в полусонном режиме, а лицо Элукарда было ярче обычного. Вместо общенационального события это было похоже на обычный банкет, и Люмия попросила их присаживаться там, где им будет удобно. Сегодняшнее мероприятие – не только банкет между Милтором и Эльфхимом, но событие, призванное отпраздновать спасение леса. А, значит, забудьте о статусах и усаживайтесь там, где сочтете нужным. Энно, перестаньте, здесь ничего такого. Воспринимайте нас просто как своих друзей. Спорить в такой ситуации было бессмысленно, и делегация разместилась за столом в абсолютно произвольном порядке. Сильвия быстро заняла место справа от тебя. Когда все расселись по своим местам, Алукард решил взять на себя роль хозяина и начал говорить. Возможно, так было из-за его хорошего настроения, но голос темного эльфа был немного более возбужденным, чем обычно. «Что ж, тогда я объявляю фестиваль открытым. Родовое дерево благословило это собрание, и я надеюсь, что мы сможем перейти с просто соседских отношений на дружеские. Так же, как вы спасли нас от беды, мы не будем сидеть сложа руки, если Милтор когда-нибудь окажется в опасности. Мы благодарны за благословение Древа Мира и его потомков. Милтор будет дорожить этим». Затем они подняли свои чаши, и голоса высших эльфов и людей слились в единое. Ура! Глава 114. Награда Древа Мира, часть 3. Спустя некоторое время атмосфера в банкетном зале стала куда более расслабленной. Поначалу магам было слегка некомфортно заводить разговор, но вскоре под действием алкоголя их рты начали открываться сами по себе, да и высшим эльфам было любопытно послушать то, о чем они говорили. В частности, Алукард заинтересовался рассказом мага из Желтой башни о выращивании грибов, в то время как Люмия, навострив уши, слушала беседу двух магов из Красной башни. Ная, как и всегда, подремывала, но время от времени подключалась к интересующим ее темам. Среди всех высших эльфов самой активной была Алиса. «Эй, а почему вы и сегодня в маске? Вы ожидали бал-маскарад или что-то в этом духе? Или причина кроется в чем-то другом? Это по личным причинам». «Понимаю. Тогда вы можете снять ее для меня, или скажите мне почему. Моя любопытная натура не отстанет от вас до тех пор, пока я не узнаю». «Похоже на то». Ик, казалось, она заинтересовалась Ортой и продолжала безумолку трещать обо всем, что приходило ей в голову. В каком-то смысле к ним обоим было тяжело найти подход, поэтому больше никто не вмешивался в этот странный диалог. Кроме того, магам было о чем поговорить с высшими эльфами, да и главный герой этого банкета сидел в другом месте. Теодор, молодой человек, который возглавил миссию по уничтожению легендарного монстра Левитайна и создал саму возможность прибытия этой делегации в Эльфхейм. Он заслужил право сидеть по центру стола. «А это что еще такое?» – мысленно проворчал Теодор, который оказался в неожиданно трудной ситуации. Слева от него была Эллиноя. «Теодор, вот плод под названием Зайян, и он просто восхитителен. Этот редкий плод из северного леса является знаменитым деликатесом Эльфхейма, поэтому ты просто обязан его попробовать. Благодарю тебя». А справа от него была Сильвия. «Тя, укуси вот это. Я добавила сверху некоторые специи, так что должно быть намного вкуснее». «Ой, подожди минутку. Что? Ах, это из-за кожуры. Сейчас я его почищу, если я приставлю нож вот сюда». Теодор гадал над тем, как все это остановить. Он не знал, кто первым все это начал, но с каждой минутой конкуренция становилась все более ожесточенной, поскольку он не мог отказаться от того, чтобы попробовать предложенную ему еду. Будучи не в силах игнорировать взгляды этих двух пар глаз, Теодор просто продолжал пережевывать пищу. Перед тремя компаньонами выстраивались пустые тарелки, и тяжесть в его желудке становилась все более опасной. «Ух, сколько мне еще нужно съесть!» Теодор отчаянно искал выход из этой ситуации. «Небеса отвернулись от меня, к счастью, рядом сидел Винс, который мерно потягивал что-то из своего бокала. В тот момент, когда он почувствовал на себе взгляд Теодора и собирался спросить, чем ему помочь, из-за его спины раздался чей-то голос. «О, это у вас вино, верно?» Люме, которая до этого слушала разговор других волшебников, подошла к Винсу. Она была высшим эльфом, представителем мифической расы, существом, встретить которое было суждено далеко не каждому человеку. Как маг и один из делегатов, у него попросту не было иного выбора, кроме как ответить на слова Люме и оставить своего ученика один на один со своими проблемами. «О, да, у него слегка странный, но вкусный аромат. Рада слышать. Вино сделано из винограда, который растет в моем племени и высоко ценится за свой аромат и вкус. Хотите попробовать кое-что другое? Ох, это было бы честью для меня. Хи-хи, это я должна говорить, что для меня честью гостить вас нашими напитками. Идите сюда». Винс, не задумываясь, встал со своего места и бросил на тебя извиняющийся взгляд. Одновременно с этим Люмия повернулась и послала Теодору странную улыбку. «Это к чему?» — подумал Тя. Затем через Рататаска в его голову вошел чей-то голос. Это была Люмия. «Ну, попробуй разобраться с этим сам». «А-а», больше она ничего не произнесла и увела с собой Винса. На этом спасительная дверь для Тя закрылась. Перед ним стояло уже две тарелки, наполненных большим количеством пищи, которая в него уже просто не лезла. Возможно, он смог бы с этим справиться, если бы использовал песнь боя, чтобы ускорить свой метаболизм, а затем в голове появилась глупая идея – алкоголь. Он не был особым любителем алкогольных напитков, но на его глаза попалась закрытая бутылка какого-то вина. Среди всех прочих деликатесов Эльфхейма было вино, которое невозможно было сделать в каком-либо другом месте. Эллиноя первой заметила, что Тиа смотрит на бутылку. «О, ты хочешь выпить? Я не знаю, каково оно на вкус, но это вино хорошо известно в нашем лесу. Возможно, Теодору оно понравится». «Хаэм, ну, если ты так говоришь, да, тогда давай выпьем», — кивнула она и откупорила бутылку, из горлышка которой тут же появился приятный аромат. Эллиноя наполнила бокал Теодора, а затем и свой, после чего отставила бутылку в сторону. Сильвия же, которая осталась ни с чем, тихо пробормотала: «А почему вы не налили ничего мне?» Эллиноя подняла голову и ответила, опираясь на стандарты человеческой расы: «Разве вам не запрещено пить, пока вы не прошли через церемонию достижения совершеннолетия?» «У меня уже была церемония совершеннолетия в этом году». Сильвия и вправду выглядела очень молодо. И вот, резко взглянув на Эллиною, она взяла бутылку и наполнила бокал. Она слегка спешила, так что вино едва не выплеснулось через край. После этого, не дожидаясь тоста, она выпила вино. Хлюп-хлюп-хлюп. Сильвия быстро опустошила бокал и торжествующе повернулась к двум своим компаньонам. Хуа! А затем упала лицом на стол. Как правило, тело мага было выносливее, чем у обычных людей, а потому они были более устойчивы к таким вредным веществам, как алкоголь. Конкретно проанализированных результатов и закономерностей не существовало, но это было естественно, поскольку в их теле циркулировала мана. Поэтому Тиа не мог не удивиться, когда Сильвия отключилась всего от одного бокала. «Уф, я рад, что вместо этого решил пить воду», — вздохнув, тихо пробормотал он. Ахаха, услышав его слова, неловко рассмеялась Эллиноя. Она тоже не ожидала, что так произойдет. Следовательно, теперь они остались только вдвоем. Поскольку Сильвия, самое большое препятствие, самоликвидировалась, Эллиноя могла достичь своей цели без вмешательства посторонних и сразу в качестве предлога использовала прогулку, чтобы остаться с Тиа наедине. Решив не забивать себе голову такими вещами, как цель этой прогулки, Тиа посмотрел себе под ноги и воскликнул: «Кстати, это просто удивительно. Я и не думал, что банкет будет проходить на такой высоте». «Да, что ж, моя реакция была схожей, когда я впервые сюда попала. В моем родном городе тоже росло большое дерево, но ему далеко до древа мира. Никогда не думал, что смогу потрогать облака». Проводя по ним кончиками пальцев, Тиа чувствовал, как пар окутывал их, словно разорванная паутина, оставляя после себя чувство влажности. Тиа был похож на изумленного ребенка, отчего Линоя посмотрела на него теплыми глазами. Они собирались в то место, в которое невозможно было попасть без способности высшего эльфа. «Пожалуйста, следуй за мной в трех шагах позади», произнесла Линоя и медленно двинулась вперед. Чем ближе высшие эльфы были к древу мира, тем больше их сила была близка к силе их предков. Они могли открыть пространственную дверь или преодолеть некоторое расстояние, не используя специальные проходы в дуплах. Основа этого явления отличалась от магии, но результат был аналогичным. Вскоре после этого острые чувства Тиа заметили изменения. Ах, это было похоже на технику Шукучиха, которую использовал мастер Белой башни. Он сделал всего несколько шагов вслед за Эллиной, но их местоположение внезапно изменилось. Тиа продолжал отслеживать изменения. Это было не так сложно, если смотреть на высоту облаков, на окружающий пейзаж и плотность маны. Проблема заключалась в том, что изменения произошли не раз, и не два. Банкетный зал на 350 метров ниже. Нет, теперь уже 500. А теперь мы опустились на 100 метров. Это было быстрее, чем быстро. Тиа поражался темпу происходящих изменений, и сформировавшаяся в его голове карта вскоре рассыпалась на части. Они столько раз поднимались и опускались, что он окончательно потерялся. После 5 минут ходьбы, Эллиноя привела их к пункту назначения. Когда Теодор увидел этот объект, то осторожно спросил. Это, они стояли перед потрепанной хижиной. Деревянная крыша настолько прогнила, а бревна так постарели, что Теа бы не удивился, если бы эта хижина рухнула прямо у него на глазах. Она была слишком жалкой по сравнению с великолепием мирового древа. Тем не менее, Эллиноя смотрела на Теа с определенной торжественностью. Это место, в которое невозможно войти или выйти из него, если у тебя нет согласия такого высшего эльфа, как я. Если быть точнее, то чтобы позволить человеку войти в нее, требовалось согласие большинства высших эльфов. Затем Эллиноя стала объяснять, что эта хижина собой представляет. Как оказалось, ее функциональность существенно отличалась от ее неприглядного внешнего вида. Слегка понизив голос, Эллиноя упомянула, что в ней содержится история и мудрость, которую эльфы накапливали в течение тысячелетий. Затем она с серьезным выражением лица посмотрела на Теодора, поблескивая своими ярко-золотистыми глазами, контрастировавшими с бледно-зелеными волосами. «Теодор, ты был удостоен чести посетить фонтан мудрости. Подобное происходит лишь во второй раз за всю историю эльфов. Это хижина. Фонтан мудрости? Да, в древние времена он носил другое название, но теперь это уже наследие забытой эпохи. Мы знаем, что в истории человеческой расы встречается несколько упоминаний о нем во времена эпохи мифов». Тиа сглотнул, осознавая ценность этой потрепанной хижины. Эпоха мифов охватывала собой времена, когда люди еще не были хозяевами континента. Она закончилась 1000 лет назад, когда по миру все еще бродили боги, демоны, драконы и прочие древние расы. Милтар, королевство, которое с куда большим энтузиазмом собирало артефакты и реликвии, чем кто-либо еще, но даже его представители не смогли найти никаких следов той эпохи. Если в этой хижине содержалась всего одна книга или свиток, то, учитывая ее возраст, она могла стоить десятка самых больших библиотек. Однако дальше поводов для удивления стало еще больше. «Я привела Теодора в эту хижину, потому что один мудрец предсказал твой приход». Тиа замер на месте, услышав эти слова. Кто же мог удостоиться чести быть названным мудрецом у эльфов, и как он мог предсказать эту ситуацию? Появление легендарного гримуара, Левитайна, а также сил Андроса и Милтара. Это произошло в результате многочисленных причинно-следственных связей, и у тебя попросту не было иного выбора, кроме как поразиться подобному повороту дел. Затем Эллиноя нанесла еще один тяжелый удар. Мудрый человек, предсказавший визит Теодора, был первым человеком, которому удалось заключить контракт с правителем элементалей. Этого не может быть. Услышав это, Тиа уставился на Эллиною. Мирдаль Херсеем, великий элементалист, сказал, что он оставил что-то для тебя в фонтане мудрости. Глава 115. Таинственность. Часть 1. Мирдаль Херсеем. От столь неожиданных слов брови Тиа поползли вверх. Тем не менее, на самом деле не было ничего удивительного в том, что эльфы считали Мирдаля мудрецом. В мире, где высшие эльфы не могли вызвать правителей элементалей, не заимствуя при этом силу древа мира, Мирдаль сумел это сделать всего лишь с помощью своей собственной силы. Этот феноменальный подвиг был более чем достаточным основанием для того, чтобы Эльфхейм признал его своим уважаемым гостем. Мудрец Мирдаль сказал следующее, спокойно начала говорить Иллиноя, не обращая внимания на замешательство Теодора, спустя много лет откроет глаза шестая танцовщица, а от глубокого сна пробудятся забытые существа. Два государства будут соперничать друг с другом, что вызовет неописуемую катастрофу. Но не нужно бояться. Гость, пришедший издалека, предотвратит ее. Как только это произойдет, пожалуйста, направьте этого гостя сюда. Это и есть пророчество, да. Все это казалось какой-то загадочной мозаикой, отчего по телу Теодора пробежали мурашки. По крайней мере 100 лет назад, а может быть даже больше, Мирдаль посетил эту хижину и произнес пророчество. Он предсказал события, которые начались с рождения шестой танцовщицы, Иллиной, появления Левитайна и гостя, который сумел остановить его. Теодор был поражен пришедшей ему в голову сумасшедшей идеей. Невозможно. Даже если он заключил контракт с правителем элементалей, разве человек может жить так долго? Ему встречались некоторые люди, которые жили за пределами обычных жизненных стандартов, такие как мастера меча, которые могли разрубать горы своими клинками, или маги 8-го круга, которые могли противостоять даже стихийным бедствиям. Следовало упомянуть и хранителей Эльфхейма, которые могли изменить ситуацию на поле боя с помощью всего лишь одной стрелы. Тем не менее, Тиани ощущал непостижимого благоговения и ужаса, когда встречался с ними. Мирдаль Херсейм был чем-то совершенно иным по сравнению с мастерами этого века, а в следующий момент кусок мозаики, плавающий вокруг него, встал на свое место. Поглощена оригинальная копия. Проверяется возможность соединения с Мирдалем Херсеймом. Мирдаль Херсейм принял подключение. Соединение началось. Он вспомнил, как это было. Соединение было феноменом, который он испытал только тогда, когда попал во введение в магию духов. Ох, непроизвольно вырвалось у тебя. У него не было доказательств, подтверждающих его предположение, но интуиция Теодора подсказывала ему, что он прав. Согласно записям магического сообщества, Мирдаль Херсейм был великим магом, который еще 300 лет назад понимал элементалей больше, чем кто-либо, и он был еще жив. Возможно, Тиани случайно заключил контракт с Митрой. Мирдаль вполне мог устроить нечто наподобие этого, чтобы привести его в это место. Тем временем, пока он пытался осмыслить происходящее, Иллиноя продолжала объяснять и вскоре подошла к концу. «Это все, что я хотела тебе сказать». Хоть Теодор и слушал ее вполуха, но, к счастью, все запомнил. Человек мог лишь раз войти внутрь, а потому она подробно объяснила, как использовать фонтан мудрости. Теодор тут же разложил полученные указания по полочкам в своей голове. Закончив объяснение, Иллиной открыла дверь. Изнутри их поприветствовала непроницаемая темнота. Еще одна пространственная дверь. Проход, очевидно, должен был привести его в совершенно другое место. Так что, хоть хижина и выглядела потрепанной, по ту сторону двери все могло быть совершенно иначе. Тиа сделал один шаг, после чего повернулся к Эллине и произнес: «Я скоро вернусь. Подожди немного». «Ах!» Она моргнула, словно удивленная белка, глядя на то, как Тиа полностью исчез в темноте прохода. Одновременно с этим потрепанная дверь закрылась, и Эллиной осталась одна. Однако, несмотря на одиночество, она не чувствовала себя плохо. Тиа попросил ее подождать и сказал, что скоро вернется. «Да, я подожду», — с запозданием ответила Эллиноя. Девушка опустила свое покрасневшее лицо, при этом ее уши торчали из волос, будто у кролика. После привычного головокружения от пространственных путешествий Тиа открыл глаза и посмотрел перед собой. Перед ним был фонтан мудрости, наследие эльфов, истинное название которого было давным-давно позабыто. Когда он понял, что все это реально, из его уст непроизвольно выскочило восклицание: «Это все правда. Вот почему он называется фонтаном мудрости». Фонтан мудрости был фонтаном в буквальном смысле этого слова. Фонтан был достаточно прозрачным, чтобы можно было видеть дно, а сама вода сияла голубоватым светом. Согласно объяснению Иллиной, вся накопленная эльфами мудрость содержалась именно в этой весенней водичке. Она выглядела как родниковая вода, но это было не так. Кроме того, ее невозможно было зачерпнуть, если не использовался бутыль из древа мира. Тебе хотелось изучить магические принципы этого места, но это заняло бы больше дня или двух. Срок пребывания в этом месте составлял 30 минут, а потому он должен был расставить приоритеты. Первым делом Тиа взял бутыль, стоящую на краю фонтана. Она была сделана из семени древа мира и напоминала собой полую тыкву, хоть и более светлую. Всего один раз. Фью-у-у. Голубая родниковая вода заполнила тыкву. В качестве теста Тиа попытался опустить в воду палец, но все, что он почувствовал, было воздухом. То же самое было бы, если бы Теодор решил прыгнуть в фонтан, это было бы похоже на падение в глубокую яму. Так или иначе, фонтан мудрости вызвал бы приступ крайнего любопытства у любого мага. Теодор прикоснулся губами к бутылю. «Испей воды из фонтана и подумай о мудрости, которую хочешь познать. Затем ты получишь ответ на этот вопрос». Синяя родниковая вода потекла вниз. Она попадала на его губы, затем на язык, в рот и вниз по горлу. Однако Тиа этого не чувствовал. Помимо вкуса, он не ощущал, что пьет какую-то жидкость. По словам Эллиной, эта процедура была всего лишь ритуалом, призванным влить в него дух фонтана. Мирдаль Херсеем. Затем Тиа задумался о горном хребте, глазах, похожих на море, о старике с белыми волосами и бородой. Тиа вспомнил тот день, когда стоял перед ним, не в силах поднять даже палец. И вот, когда бутыль опустела, фу-у-у-у, голубая поверхность воды покрылась рябью. Вода засияла белым светом, после чего начала двигаться вперед-назад, словно во время прилива и отлива. Однако это не было водой. Посреди фонтана появилось изображение, напоминающее человека. Оно несколько раз пропало, но в конце концов приобрело окончательную форму. Это был старик, на которого нельзя было смотреть без восхищения, Мирдаль Херсеем. «Хо-хо, гость, которого я ждал, наконец-то пришел, Мирдаль Херсеем». Несмотря на то, что они уже однажды встречались, Тиа едва мог выдавить из себя небольшое приветствие. Это была просто форма, воспроизведенная фонтаном мудрости, но даже такое присутствие Мирдаля было подавляющим. Теодор вздрогнул, когда почувствовал, как на его плечи опустилось огромное давление. Тем не менее, Тиа был уже не таким, как прежде. Он вырос и как человек, и как маг. Поэтому Тиа смог твердо стоять, не прогибаясь перед лицом Мирдаля. Старик мягко улыбнулся и произнес: «А ты подрос, ты все еще не зрелый, но уже стал получше. Оно может быть неполным, но начальное пламя в тебе уже горит. Если ты не возражаешь, я, Мирдаль, хочу услышать твое имя. Теодор Миллер. Теодор. Ха-ха, забавное имя для волшебника». Мирдаль нашел это забавным, однако прежде, чем Тиа успел спросить, что это значит, Мирдаль потряс его своими следующими словами: «Давно не виделись, жадность. Или я должен сейчас называть тебя Глоттани?» Старик говорил непосредственно с левой рукой Тиа. Тиа не знал как, но Мирдаль Херсеем определенно знал о присутствии Глоттани. Итак, пораженный Теодор смотрел на свою левую руку, на которой появился рот, после чего раздался голос. «Ага, значит, это ты», — произнесла Глоттани, причем слегка нервным голосом. «Меня вызывает фрагмент памяти. Много же ты о себе возомнил. Ху-ху, прости меня, я предвидел твой визит, но сейчас я не могу двигаться, поэтому вынужден приветствовать тебя и твоего контрактера именно таким образом». Отличные оправдания. Возможно, потому, что Глоттани было некомфортно, она изменила тему без каких-либо дальнейших пререканий. На самом деле более-менее нейтральное отношение Глоттани отличалось от обычного. Другими словами, этот человек, называемый Мирдалем Херсеймом, был тем, с кем Глоттани явно была не в ладах. Тиа продолжал внимательно слушать их разговор. «Я удивляюсь, как ты до сих пор жив. Объясни, почему ты ждал меня, в смысле, моего пользователя. Если ответ будет неприемлемым, с этого момента я буду считать тебя врагом», — первым заговорила Глоттани. «Ты все еще слишком жесткая. Я тот, кто позволил твоему пользователю подписать контракт с Элементалем. Разве тебе не стоит быть более внимательной?» Однако Глоттани ничего не ответила. Это был молчаливый протест, который означал, что она не хочет отвечать на глупые вопросы. Глоттани впервые за все время действовала настолько осторожно по отношению к кому-то еще, поэтому Тиа с удивлением смотрел на эту продолжающуюся конфронтацию. В конце концов, Мирдаль поднял руки и вполне мягко проговорил: «Это потому, что твои мысли слишком отличаются». «Мои?» «Да, Глоттани. В отличие от остальных шести, ты не уделяешь особо много внимания судьбе этого мира. Супербе, которая хочет все съесть, кое-кто, кто хочет положить конец сущему миру». «Хватит!» — резко прокричала Глоттани. Мирдаль закрыл рот, словно этого и ждал. Тиа не знал, что происходит, но ему было понятно, что Мирдаль сказал нечто, что задело Глоттани. Должно быть, это было нечто очень плохое, раз почти бесстрашная Глоттани была вынуждена кричать. Теодор решил проанализировать несколько слов, которые он понял. Мирдаль упомянул Супербию. Если так, то остальная информация, которую он собирался мне предоставить, она касалась семи смертных грехов. Словно подтверждая мысли Тиа, Глоттония обратилась к Мирдалю низким голосом, не скрывая своего гнева. «Ты пытаешься угрожать мне, остаток мифов. Я вежливо прошу разрешения. Складно говоришь». Тиа вообще не понимал, о чем идет речь. Единственное, о чем он мог догадаться, так это то, что они о чем-то договорились. Мирдаль хотел что-то рассказать Тиа, но Глоттони остановила его. В конце концов, Глоттони взмахнула белым флагом и раздраженно произнесла: «Моего терпения хватит всего на один раз. Благодарю за щедрость». Глава 116. Таинственность. Часть 2. Придя к определенной договоренности с Мирдалем, Глоттони погрузилась в молчание. Казалось, что она не совсем удовлетворена результатом своей беседы с волшебником. Теодор пытался несколько раз заговорить с гримуаром, но Глоттони не ответила и просто заснула. Тем временем Мирдаль усмехнулся и произнес: «Ху-ху, я полагаю, она слегка расстроена. Мне жаль, что я был в какой-то мере груб с ней. Поистине огромная фигура», — подумал Тиа, пристально глядя на старика. Трудно было догадаться о реальных намерениях Мирдаля по одним его глазам, к тому же учитывая то, что в фонтане остался всего лишь фрагмент его памяти. Мирдаль Херсеем, человек со своими собственными мотивами, а также мудростью великого волшебника. Это был далеко не тот человек, с которым 20-летний Тиа мог столкнуться как с равным. Итак, почему Мирдаль захотел увидеть такого молодого человека, как я? Не вполне уважительно проговорил Теодор, который до сих пор не мог избавиться от определенного дискомфорта. Он чувствовал себя словно игрушка для двух сверхсуществ, Глоттони и Мирдаля. Они оба выходили за пределы понимания Теодора, однако он вовсе не собирался преклоняться перед ними. Мирдаль издал веселый смешок, словно дедушка, смотрящий на своего внука. Кто может назвать подрядчика одного из семи грехов обычным молодым человеком? Не бойся, Теодор, этот старик просто пытается тебе помочь. Почему? Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Если вы хотите мне помочь, пожалуйста, скажите почему. В данной ситуации Теодор не был в курсе происходящего, и все решения принимались независимо от его пожеланий. Он чувствовал, будто его просто несет по течению, или словно его дергают за ниточки невидимые кукловоды. Но вот, Теодор стоял перед великим волшебником, на которого большинство магов не осмелилось бы даже посмотреть. Мирдаль не ожидал такой реакции и на мгновение замолчал. «Я понимаю, ты не в самой комфортной позиции. Возможно, это просто слова, но я хочу извиниться», — в скорости произнес Мирдаль абсолютно серьезным голосом. Закончив говорить, Мирдаль опустил голову. Величайший человек, который переписал десятки магических концепций, извинялся. Тиа был немало поражен таким поведением Мирдаля. Затем старик поднял голову и снова заговорил: «Но я хочу, чтобы ты знал. Мои слова подразумевают наличие секрета, о котором я не могу рассказать тебе прямо сейчас. Это секрет, который ты не должен знать. Тебе, по крайней мере, нужно разблокировать пятую печать Глоттони, чтобы получить достаточную квалификацию. Мирдаль, вы настоящий. Да, я знаю. Но цель появления семи грехов в этом мире и действия, вызванные ими...» Рука Мирдаля внезапно потянулась к нему, и Тиа не успел отреагировать. Возможно, он не стал уворачиваться от нее, поскольку не чувствовал от Мирдаля никакой злобы, а, может быть, потому, что сама суть Мирдаля ему была неясной. Перед тем, как его чувства успели послать предупреждение, рука, сделанная из воды фонтана мудрости, схватила левую ладонь Тиа. «Если Иго разрешает, то я могу это сделать».